Глава 21. Спала я той ночью отвратительно. Сон был тревожным, прерывистым, наполненным обрывками кошмарных образов, которые к утру рассыпались, оставив после себя лишь тяжелый осадок беспокойства и чувство полной разбитости. Едва открыв глаза и с трудом сообразив, где нахожусь, я тут же, не вставая с постели, дернула за шелковый шнур звонка. В комнату бесшумно вошла та же служанка, что дежурила накануне. «Я собираюсь вернуться домой, в свой замок». Прозвучало это скорее как приказ самой себе, хриплый и не слишком уверенный. «Немедленно подготовьте все необходимое». Служанка опустила взгляд, но ее ответ прозвучал твердо, как заученный приказ. «Прошу прощения, ваша светлость, но их величество, император и императрица, желают видеть вас на утренней трапезе. Для вас уже прислали платье». Она жестом указала на туалетный столик, где на манекене было аккуратно разложено новое платье. На сей раз не бальное, но все равно невероятно дорогое, из тонкой шерсти цвета морской волны, с тончайшей серебряной вышивкой по краям. Оно выглядело одновременно и скромнее, и еще более вызывающе, потому что было явно сшито по моим меркам и прислано с безмолвным приказом: «Ты одна из нас, веди себя соответственно». Внутри все сжалось в тугой комок протеста. «Как бы не так!» Яростно подумала я, но вслух ничего не сказала. Силы спорить не было. Пришлось покорно, как манекен, позволить служанке помочь мне умыться, причесать и заплести волосы в сложную неудобную прическу. Затем мучительный процесс облачения в это платье. Каждый шнурок, каждая пуговица казались еще одной цепью, приковывающей меня к этому месту и этой роли. Ткань была мягкой, но на ощупь чужой. Отражение в зеркале. Уставшая, бледная женщина в костюме принцессы вызывала лишь горькую усмешку. Я чувствовала себя не принцессой, а актрисой, насильно загнанной на сцену в чужой пьесе. Когда все было готово, я, нехотя, натянуто улыбнувшись служанке, вышла из комнаты и поплелась по бесконечным сияющим коридорам дворца навстречу своему первому официальному завтраку с венценосными родственниками. Меня вели на завтрак, как на эшафот. Я ненавидела этот дворец, его чопорность, его жителей и особенно этих двух драконов, которые с такой легкостью перекраивали мою жизнь, решив, что теперь я их детка. Этот завтрак обещал быть самым невыносимым приемом пищи в моей жизни. Каждый шаг отдавался в душе глухим стуком. «Добро пожаловать в твою новую жизнь, Анастасия! Готовься к осаде!» Небольшая гостиная, куда меня проводили, оказалась на удивление уютной, особенно по сравнению с парадными залами. Здесь чувствовалось, что комнатой живут. Они просто выставляют богатство на показ. Стены были обиты теплым деревом, на полу лежал толстый ковер, приглушающий шаги. А в камине с потрескиванием горели дрова, наполняя воздух ароматом смолы. За круглым столом из темного дуба сидели только двое – император и императрица. И меня несказанно обрадовало это уединение. Сейчас, когда на меня обрушилась лавина новой, ошеломляющей информации, у меня не было ни сил, ни желания знакомиться с бесконечной вереницей высокопоставленных родственников. «Доброе утро, Настя!» — мягко улыбнулась императрица, едва я перешагнула порог. Ее взгляд, как и вчера, был полон неподдельной заботы. «Рады, что тебе лучше. Садись, раздели с нами трапезу». Я молча, послушно уселась на подставленный служанкой стул, чувствуя, как напряжение возвращается в плечи. Стол был сервирован с изящной простотой, тонкий фарфор с позолоченным гербом, серебряные приборы, небольшие вазочки со свежими зимними ягодами. В центре стояли серебряные подносы с теплыми круассанами, тарталетками с грибами, копченой рыбой и воздушным омлетом. Все выглядело аппетитно, но у меня в горле стоял комок. Несколько минут мы ели в тягостном молчании, нарушаемом лишь звоном ножей о тарелки. Император Ортандал внимательно изучал меня поверх бокала с апельсиновым соком. «Итак, Настя», — наконец заговорила императрица, откладывая вилку. «Мы понимаем, что все это очень внезапно для тебя, но нам бы хотелось знать, чем ты хочешь заняться теперь. У тебя есть какие-то планы?» Я отпила глоток воды, чтобы выиграть секунду. Их тон был мягким, но за ним чувствовалась стальная воля существ, привыкших управлять. «У меня уже есть дело», — ответила я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Мой институт, мои ученицы, я планирую вернуться туда как можно скорее и продолжить работу». Император слегка нахмурился. «Институт?» – переспросил он, как бы проверяя, правильно ли расслышал. «Ты имеешь в виду тот пансион для девиц из северной провинции?» «Да», – кивнула я, чувствуя, как внутри все сжимается в ожидании возражений. «Я его основала и руковожу им. Мы даем девушкам, у которых нет иных перспектив, настоящее образование». Императрица посмотрела на меня с искренним, неподдельным недоумением. «Но зачем, детка?» — спросила она, и в ее голосе не было осуждения, лишь чистая, непонятная мне растерянность. «Тебе больше не нужно трудиться. У тебя теперь есть все — дворец, состояние, положение. Ты можешь заниматься благотворительностью, покровительствовать искусством, но лично преподавать, воспитывать чужих дочерей. Это не по статусу, милая?» «Именно поэтому я и должна это делать», — выпалила я, сжимая пальцами край скатерти. «Потому что у них ничего нет. Я даю им шанс. Шанс не быть проданной в жены, не стать вечной приживалкой. Шанс стать кем-то самим». Император и императрица переглянулись. В их глазах я читала не гнев, а полную, абсолютную неспособность понять мою мотивацию. Для них мир делился на тех, кто правит, и тех, кем правят. А я, их внучка, вдруг решила опуститься до уровня тех, кем должны править, и пытаться их чему-то учить. «Если это делает тебя счастливой», — медленно, взвешивая каждое слово, начал император, — «мы не будем тебе мешать, но, Настя, подумай, ты теперь принцесса крови, твоя жизнь здесь». «Моя жизнь», — тихо, но четко сказала я, — «это мой институт, пока хоть одна из моих девочек ждет моего возвращения». Я отодвинула тарелку с почти нетронутым омлетом. Аппетит полностью пропал. Стало ясно одно: меня не станут силой удерживать. Но пропасть между нашим пониманием мира была шире и глубже, чем любая пропасть в Лантонире.